Доложи, какие приняты меры. Отрабатываем версию левша, смотрим оружие. Данилов помолчал, глядя, как начальник меряет шагами кабинет, затянулся глубоко, ткнул папиросу в пепельницу и продолжал. Вещи, взятые у Минина, а также номера облигаций, объявлены в розыск. Кроме того, по накладным нам известны маркировки папирос и консервов, взятых на Башиловке и в магазине. Ищем по рынкам. Быстрее работайте. Рынки моя забота, белозубо улыбнулся Серебровский, потянувшись своим большим и сильным телом. Сергей ненавидел совещания. Он был человек дела. Заместителем начальника МУРа Серебровский стал перед войной. До этого он был старшим опером у Данилова. После захвата банды Пирогова его забрали в наркомат, и он начал стремительно повышаться. Сергей жил всегда легко, был далек от интриг и дрязг, но одно губило его – любовные истории. Женщины просто липли к нему, а его романах по коридорам управления ходили легенды. Возможно, они и вызывали повышенный интерес у представительниц слабого пола, кто знает. Данилов любил Серебровского за простоту, за обостренное чувство товарищества, за оперативную хватку и необыкновенное мужество. За много лет работы в милиции он знал людей, спокойно идущих под бандитские пули, но робеющих перед начальством. Серебровский оставался самим собой и на операциях, и на многочисленных предвоенных собраниях, на которых решались людские судьбы. На них Сергей говорил открыто, смело защищал товарищей по работе, не боясь ни взысканий, ни понижения в должности. В МУР Серебровский вернулся за 2 дня до войны, и Данилов был несказанно рад этому. Они работали вместе 3-й военный год, и Иван Александрович ощущал конкретную помощь, которую оказывал заместитель начальника его отделу. «На рынках мои ребята посмотрят», — еще раз повторил Серебровский. Начальник посмотрел на него внимательно и промолчал. Он подошел к напольным часам в черном узорчатом футляре, выполненном в виде башни, достал ключ и завел механизм боя. Потом повернулся к Данилову и сказал: «Ты, Иван, почему не в новой форме? Не получил?» «Получил, но зашился с делами, не успел погоны пристегнуть. Ребята обещали сделать». «Так, теперь у меня к тебе последний вопрос, начальник ОББ». Данилов понял, о чем пойдет разговор. Ему стало мучительно стыдно. Такое чувство появлялось у него только в юности, в реальном училище, когда он, не выучив урока, вынужден был идти к доске. «Серебровский бы сказал, — продолжал начальник, — что это за кровавая драма на Патриарших прудах, а? Убит милиционер Потапов, неизвестный преступник погиб в перестрелке. Как у тебя все просто, Данилов? А что я жене Потапова скажу? Двум его детям?» «Вы так говорите?» Иван Александрович закатал желваками, будто я его убил. «Помолчи, Данилов, помолчи. Это с каких же пор по Москве бегают пацаны с оружием и типографским шрифтом? Что тебе известно об убитом? Пока ничего. Что за шрифт, откуда? Что за пистолет? Баллисты дадут заключение после 14. Эксперты работают со шрифтами. Фотографии убитого разосланы по всем отделениям. Ладно, Данилов, иди. Иди и помни, весь спрос с тебя. С меня, конечно, тоже шкуру спустят. Ну, а я с отдела. Иди, а ты, Серебровский, задержись». Данилов вышел в приемную. «Ты, Паша, — усмехнулся Данилов, — в этой форме на полярного летчика похож, товарища Громова». Лейтенант улыбнулся, польщенный, и, посмотрев вслед Данилову, подумал, что начальник ОББ хоть человек молчаливый, но хороший. Данилов шел к своему кабинету по коридору, стены которого являлись выражением общественного мнения на определенных этапах. В 41-м на них висели плакаты «Родина, мать, зовет». «Ты записался добровольцем?» Наглядные пособия МПВО. В 42-м их место заняли работы кукрыниксов Васильева и Голоненко. На них были изображены немцы, бегущие от Москвы. Сейчас на стене появился новый плакат. Огромные щипцы с надписью «Сталинград перерубил руки Гитлера». Данилов с особым удовольствием посмотрел на сталинградский плакат. 43-й год начался с радости победы. И Данилов вспомнил 41-й, декабрь, когда он уходил на фронт в составе батальона московской милиции. Тогда, в Вязьме, он впервые ощутил щемящее чувство победы, первым войдя в город, оставленный немцами. В маленьком доме на окраине Вязьмы они пили спирт с партизанами и заедали его консервированной колбасой, именуемой в просторечии «Второй фронт». Там, в этом жарко натопленном доме, думал замкомбат Данилов связать до конца войны свою жизнь с армией. Но не вышло. Немцев разгромили, а оперсостав отправили в тыл на старые должности. Данилов честно сражался в тылу. В 42-м ликвидировал особо опасную банду Гоппе, еще несколько мелких групп. Положение в Москве начинало стабилизироваться. Так нет же, в конце декабря и января пошла серия убийств и бандитских нападений. Дверь в кабинет оказалась открытой, и Данилов застал там старшего оперуполномоченного капитана Муравьева и Никитина. Они аккуратно развешивали на спинках стула новую форму. «Спасибо, ребята!» — добро улыбнулся Данилов, а то начальство совсем меня засрамило. Он подошел к стулу, снял со спинки китель с узенькими серебряными подполковничьими погонами, долго разглядывал его, потом стянул старую гимнастерку и надел новую форму. Надел и почувствовал, как стоячий воротничок заставил властно вскинуть голову. «Ну как?» — смущенно спросил Данилов. «Класс!» — ответил Никитин. «Ладно, ребята, я переоденусь. А, кстати, как эксперты? Через час доложат». Никитин взглянул на часы. Данилов переоделся и парадно красивый уселся за стол, вновь взяв старое дело банды Пирогова. Она объявилась в Москве в феврале 40-го. Грабила промтоварные магазины, причем почему-то сторожей находили убитыми у дверей на улице. 20 марта бандиты на двух машинах пытались взять комиссионный магазин на Кузнецком, но напоролись на милицейский патруль. Началась перестрелка. К месту происшествия подтянулись постовые и опергруппа двух отделений. Пирогов был убит, трое его бандитов тоже. Одного тяжело раненого отправили в больницу, где он и скончался. Но существовало четкое предположение, что один из бандитов или ушел с места перестрелки, или вообще там не был. А в том, что был еще один человек, не оставалось сомнений. На ломике, которым убили сторожа магазина на Серпуховке, остались четкие отпечатки пальцев. Они так и не были идентифицированы. Но и другое заставило Данилова взять старое дело. Эксперты установили, что убийца — левша. Он досматривал материалы банды Пирогова, когда в кабинет вошел Серебровский. «Хорош», — сказал он, прищурившись. «У тебя чай есть?» «Есть». «А у меня полбуханки и банка шпига американского. Врешь». «Когда я врал?» «Было». «Так кто ж давно?» «Ставь чай». Данилов достал из сейфа электроплитку. Туда он прятал ее от бдительных глаз начальника ХОЗУ, который регулярно совершал налеты на кабинеты сотрудников, изымая все электроприборы. Они пили чай и ели необыкновенно вкусный хлеб со шпигом. Американское копченое сало было аккуратно проложено вощеной бумагой и доставалось из банки легко. «Смотри!» — набитым ртом пробурчал Серебровский. «Кусочки-то один к одному. У них порядок. Вот этим-то порядком они и хотят войну выиграть. Пусть, мол, русские кровь льют, а мы их подкормим. Помяни мои слова, Ваня. Они второй фронт откроют, когда мы в Германию войдем».